И тогда Данила, поняв, что большой кары ему не выйдет, самодовольно доложил Махине: «Гитлера не Гитлера, но немца натурального в плен вместе с полевой сумкой приволок. И все было чин по чину. Хоть у него спросите». «А почему он у тебя дохлый такой?» — поинтересовался комбат. «Да я ему пару крупных лещей отвесил за то, что он легаться было надумал». «Ну и как?» «Потише стал, товарищ комбат». Бойцы захохотали и почти всей ротой окружили мотоцикл с коляской. У немца вынули из горла кляп, развязали стянутые солдатским ремнем руки, однако подойти близко побоялись, потому что смердило от него в ту минуту страшно. И заварилась тут такая каша, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Как из-под земли объявились майор, начальник разведки дивизии и уполномоченный особого отдела. Фрица этого надо было бы хоть из бронспойта пожарного окатить, чтобы дух поганый из него вышибить. Но разве оставалось для этого время, если каждую минуту могла быть отдана команда идти в бой? Вместе с Махиней дивизионные начальники сумку полевую у фрица с документами взяли, и такие радостные восклицания на красноармейца Денисова обрушились. Особенно ликовал капитан Махиня. «Да ты знаешь, чертов сын, кого это ты в плен захватил? Фельдъегеря, который вез в штаб своей дивизии особо важные срочные секретные документы, и среди них даже пропуск командиру этой дивизии на парад, который Гитлер приказал по случаю взятия Москвы на нашей Красной площади проводить. Может, ты, Данила, на память этот пропуск себе возьмешь?» «Не-е-е», — замотал головой Денисов. «Я того дня и часа лучше дождусь, товарищ комбат, когда вы мне пропуск на парад в Берлине по случаю нашей победы выдавать будете». А потом Денисов по порядку рассказал капитану обо всем, что с ним случилось. Долго слушал его Махиня и не однажды за это время прикасался к маленьким своим усикам, хмурясь и вздыхая при этом. «Огорчил ты меня все-таки, красноармеец Денисов. Сильно огорчил. Ну, а возрадовал еще более того. Думал к ордену тебя представить. Ну, а теперь, когда узнал правду, сам понимаешь, повоздержаться должен, ибо первая часть недостойного твоего поведения перед присягой пересиливает вторую, и рука у меня, как у командира, подписывать на тебя наградной лист спокойно не поднимется. Однако не беда. Орден от тебя никуда не уйдет. Он на поле боя, той орден лежит. Пойдешь в атаку и возьмешь его. Полагаю, не один еще возьмешь. А сила твоя человеческая в том, что после того, как упал в грязь, поднялся на ноги ты. Сумел подняться, парень. Вот в чем твоя главная победа заключается». «Подожди, земляк», — тихо сказал, не проронивший ни слова на всем протяжении этого пространного рассказа Якушев. «Однако ты же носишь сейчас орден Красного Знамени. А он за что?» Денисов удивленно посмотрел на него своими зелеными кошачьими глазами. «Орден?» — вздохнул Данила. «Орден — это иная статья. Это не за вдохновение, а за работу. Мы населенный пункт Хлипень у гитлеровцев отбивали. Оборонялись они жестоко. Там взгорок высокий был, а на нем церковь облупленная, с какой вся окрестность просматривается. А огонь корректировать так лучше не надо. Что не атака наша, то сплошные потери. Рота за ротой откатывались. Нас на рассвете на очередной приступ кинули. В лоб под огонь не пошли. Обогнули высотку с тыла, сумели учесть подход, при котором мы вроде как в мертвый конус попадаем. Он из своих огневых средств лупит, и все поверх голов. А мы старый казачий способ применили. Сначала артиллерия брешь в стене пробила, а потом мы в эту брешь целым взводом прорвались. Стали паклю, облитую бензином, швырять, бутылки с горючей смесью». Якушев на мгновение задумался и нерешительно перебил соседа. «Так казаки Матвея Платова действовали, когда под Парижем во время бегства Наполеона крепость Намюр брали». Данилов скосил на него зеленые глаза. «Так ведь это ж когда было-то? А ты откуда знаешь? Из книжек только». «Не только из книжек», — усмехнулся Вениамин. «Из жизни, можно сказать. Мой прадед, Андрей Якушев, при Платове в лучших казаках числился. Он и в эту крепость ворвался первым». «Да ну!» — удивился Денисов. «Это я скажу, да. Вон ты из какого рода. А что, тебя из комсомола за это не исключали?» «Да нет», — засмеялся Веня. «За что?» «Ну, мало ли. Платов-то, он ведь тоже граф был, царский слуга». «Он слуга отечества нашего прежде всего», — с обидой поправил нового знакомого Веня. «Слуга отечества», — ворчливо протянул Данила. «А за что же тогда его в твоем родном Новочеркасске с постамента сняли?» «Ладно, ладно», — рассмеялся Вениамин. «Потом когда-нибудь от меня услышишь. Ты мне лучше про этот самый Хлипень расскажи и про деревню, что под ним была. Как там ее называли?» «Деревня Бобовичи называлась», — оживился Денисов. «И знаешь, земляк, сама по себе история обычная. Но факт один интересен. Ее долго не могли захватить. Три штурма, и все безрезультатные. Вот этот Хлипень помехой был. Перед каждым из этих штурмов все военный корреспондент какой-то приезжал. Уж очень он хотел описать, как возьмут Хлипень. В «Красной звезде» грозился напечатать. Сам такой представительный, очкастый. Да не везло ему и только. Приедет, а результата нет. Отбили немцы наше наступление. Вторая попытка, и снова провал. Разозлился этот корреспондент после третьего неудачного нашего штурма и стишки забавные сочинил. Хочешь, прочту? У меня память острая, я стишки с лета запоминаю. Ну, прочти, — согласился Веня. Земляк расстегнул верхнюю пуговицу на нижней рубашке, видневшейся из-под распахнутого больничного халата, и бойко стал чеканить. «Друг мой Ванюшка в серой шинели, верный мой друг фронтовой, помнишь, как вместе в землянке сидели, пули свистели, снаряды свистели, шел за Бобовичи бой, бой за Бобовичи, вот это да! Кроме Бобовичей все ерунда. Время мелькнуло, и мы расставались, и ты говорил мне опять: эх, друг мой Ванюшка, надежный товарищ, нам только Бобовичи взять, взять бы Бобовичи, вот это да! Кроме Бобовичей все ерунда. Время в разлуке не быстро промчалось, и я вспоминал о тебе, и как-то в газете прочесть вдруг удалось, что взят населенный пункт Б. Взяты Бобовичи, вот это да! Кроме Бобовичей все ерунда». «Забавные стихи», — засмеялся Якушев. «Пусть и не классика, но зато не в бровь, а в глаз». Денисов задумчиво посмотрел в окно и продолжил. «Хочу тебе про Хлипень досказать. Напугали мы в тот раз фрицев толовыми шашками да паклей в бензине подожженной, а потом туда и сами ворвались. И что же узрели? Нас 14 человек было, а немцев всего-навсего 7. Мы по разным углам рассыпались и половину их сразу покосили. И когда их огонь ослаб, мы, считай, одним отделением сделали то самое, чего, почитай, 2 батальона, в лоб атаковавших Хлипень, сделать не могли. Мы воевать только лишь учимся. А фашисты пол Европы уже прошагали. Сколько стран поработили». Якушев посерьезнел, а Данила уже без улыбки продолжал. «Война — это великое искусство, земляк, и с неба оно не падает, если своей башкой кумекать не будешь. Вот и дали станишник мне боевик за то, что малой кровью помог взять этот проклятый Хлипень. Будь он трижды неладен, а у нас иной полковник целые дивизии велит окружить какой-нибудь узел сопротивления противника и штурмом его брать, а потом оказывается, что наши части лишь мешали друг другу своей многочисленностью, а у врага совсем ничтожные силы супротив нас были брошены. Прости, земляк, за эту мою откровенность. Я полагаю, ты доносить не побежишь?» Задумчивое смуглое Венино лицо покосилось в грустной усмешке. «Да, пожалуй, не побегу», — сказал он тихо. «Фискалов в нашем роду пока что не было, и не мне открывать такое ремесло среди Якушевых». «Эх, как я рад, что под одну крышу нас с тобой военным ветром занесло. В местях теперь будем вплоть до рассылки по частям после выздоровления». Якушев с наигранной старательностью встал и подбросил к виску ладонь. «Слушаюсь, товарищ младший лейтенант». «Ладно, ладно», — остановил его Данила. «Знаешь, что один мой друг, старшина Сенькин, говорил? К пустой голове ладонь не прикладывают». «Кто его знает, может, к концу войны ты еще полковником станешь. Чего доброго?» «Не успею». «Почему?» «А как же слова товарища Сталина? О том, что еще полгодика, ну, может быть, годик, и гитлеровская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений». «Правильные слова», — грустно улыбнулся Денисов. «А я вот как своим солдатским умишкам им верю, потому что, если не верить, лучше не жить. А колотить гитлеровцев мы уже и сейчас во как научились». И он поднял кверху свой кургузый большой палец. Главврач Арчил Самвелович Кахания сдержал свое слово. Однажды вечером он забежал в маленькую палату, в которой обитал выздоравливающий Якушев со своим донским земляком, и сердито сказал: «Ну вот что, юноша, вы обещали дать мне на прочтение свой рассказ. Давайте немедленно, потому что мне некогда». «Так, может, не стоит?» — протянул было Якушев, но неожиданный гость сердито перебил. «Нет, надо, если зашел. Прочту, скажу. О сроках не спрашивай, сам видишь, сколько забот». «Но ведь он же от руки написан», — противился Веня. «Трудно будет читать, Арчил Самвелович». «А это уж не твоя забота», — возразил главврач. «Я в издательствах не работаю, куда всякую рукопись надо представлять в двух экземплярах, да еще и перепечатанной на пишущей машинке», — проворчал в ответ Кахания и умчался. Через минуту его белый халат промелькнул уже за окном хирургического отделения. Прошел день. Вечером, подавленный горем, Веня, ускользнув от Данилы, пошел бродить по территории госпиталя, всегда прохладной, от щедро насаженных в свое время южных елей, кипарисов и эвкалиптовых деревьев. Солнце уже померкло, все потонуло в сумерках и тишине. Лишь издалека, из-за тщательно замаскированных окон клуба, доносился ровный шум киноаппарата, и басовитый голос известного актера разносился на всю округу. «А ну, кто еще хочет Петроград?» Якушеву хотелось тишины и покоя. С думами о погибшей Лене он всегда ложился и просыпался. А когда оставался в одиночестве, ощущал от этих дум почти физическую боль. Ночное небо, усеянное звездами, распласталось над обширной территорией бывшего курорта. Беспощадная большая война превратила его в стационарный госпиталь, и тенистые аллейки, на которых раньше об эту пору раздавалось бодрое покашливание стариков, а то и приглушенные голоса влюбленных, хранили теперь в это позднее время сонное молчание. Миновав дощечку с надписью «Теренкур», Якушев поднялся почти к подножию горы, в которую упиралась территория госпиталя. Сейчас одиночество успокоило его. Все-таки, каким бы хорошим ни был Данила, но когда Веня просыпался среди ночи и видел мерно похрапывающего на соседней койке соседа, то самое первое прикосновение к действительности рождало ощущение острой тоски. Вене мгновенно начинало казаться, что та неистребимая опустошенность, что вошла в его жизнь и прочно в нем поселилась, уже никогда не уйдет. «Зачем она это сделала?» — горько спрашивал себя Веня. «Зачем ушла в этот тяжелый разведывательный поиск? Но к чему были теперь эти мучительные метания, если непоправимое уже совершилось?» Посидев на самой дальней скамейке, Якушев встал и медленно поплелся вниз. В окнах госпитальных корпусов зажигались огни. Вражеские самолеты через Кавказский хребет сюда не долетали, и поэтому все относились к светомаскировке с прохладцей, несмотря на устные и письменные указания коменданта, бывшего комбата Нерестенко, приближение которого можно было и в темноте определить по громкому стуку его протеза. На пороге их корпуса Якушева ожидала медсестра, миловидная татарочка Зоя, всегда на него косившаяся с ревнивой требовательностью. «Где был?» — строго спросила она. «Все больные давно поужинали, а ты все бродишь, как неприкаянный. Небось, свидание кому-нибудь назначил. Вот подожди, коменданту доложу, влетит тебе». Веня остановил свой безразличный взгляд на ее смугловатом лице с малость раскосыми глазами и, виновато складывая на груди руки, сказал: «Прости, Зоечка, в последний раз. Бес попутал. Клянусь Аллахом, не повторится». «Не дорос ты еще до Аллаха», — снисходительно проговорила Зоя. «Ну да ладно. В последний раз поверю. А тут тебя Арчил Самвелович спрашивал. Сам приходил. Велел, как только появишься, к нему направить». «Чего ж ты сразу не сказала?» — воскликнул Якушев и, прихрамывая, бросился в административный корпус. В приемной у главврача уже никого не было. Веня толкнул вперед обитую кожей дверь. В длинном узком кабинете фигура сидевшего за столом усатого человека показалась безнадежно затерянной. Судя по всему, Кахания перебирал папки с документами, накладывая свои резолюции на чужих просьбах, заявках и докладных записках. По правую его руку высилась кипа личных дел солдат и офицеров, которых можно было уже выписывать и возвращать на фронт. Слева — личные дела тех, кто должен был уже навсегда покинуть и фронт, и армию, для кого уготована была суровая доля инвалида войны. Арчил Самвелович приподнял голову, с усталостью в голосе сказал: «А это ты, Якушев. Садись». Взгляд добрых, чуть покрасневших от постоянного недосыпания оливковых глаз был дружелюбным. Главврач потрогал виски, как это делает притомившийся человек. Провел ладонью по засеребрившейся голове.